Я поставил печать на место. Теперь придется постоянно ее поправлять, иначе силы маны будет меньше. Да и скорость восстановления от этого страдает. Вернувшись к полосе препятствий, я снова начал ее проходить. Так у меня образовался круг. Пробегаю полосу, бросаю шип, поправляю печать, пробегаю полосу, бросаю шип, поправляю печать. И так раз за разом. После 20 таких пробежек, маны стало хватать уже на 2 шипа, а после 40 скорость повысилась настолько, что я пробегал лишь половину полосы, а потом отправлялся их бросать. На начальных уровнях всегда просто. Печать развивается хорошо и быстро, впитывает в себя новый опыт с большой скоростью, а вот потом придется сложнее. Но потом и заклинания могут быть мощнее. К концу тренировки я окончательно выдохся и уже тяжело дышал. Печать к тому времени все еще съезжала с места, но уже от зеленого плавно переходила к синему. А шипов я мог призвать целых 5. Не так много, как хотелось бы, но на первое время мне этого хватит. Главное, что вопрос с размером маны решен. Уставший, я отправился спать. На улице было уже темно, а часы показывали чуть больше 3 ночи. В квартире вкусно пахло едой. Похоже, что неугомонный карлик все-таки уговорил Окси что-нибудь приготовить. Сам-то он вряд ли сподобится. Ну или она сама проявила инициативу. Блюдо было простым, макароны с курицей. Я так устал, что оно показалось мне просто божественным. Покончив с поздним ужином, я пошел в комнату, где мирно посапывал Окси. Не на диван же к карлику идти в конце концов. Девушка лежала на двуспальной кровати. Она была в одной лишь кружевной сорочке, из которой соблазнительно торчали розовые соски. Черные волосы разметались по подушке, а из-под простыни выглядывало аппетитное крутое бедро. С таким видом и спать приятно. Как только я лег рядом с ней, она тут же уткнулась мне в спину и закинула сверху ножку. А я был настолько уставшим, что тут же отрубился, хоть и подумал о том, что ее надо бы все-таки убрать. На следующее утро с кухни снова вкусно пахло. На этот раз яичницей или омлетом. Когда я зашел на кухню, Окси стояла у плиты с деревянной лопаткой в руках. На ней были короткие белые шортики, из которых виднелись 2 округлые ягодицы, и зеленый топик, который мало что скрывал. Отчего Натан вместо того, чтобы смотреть в свою тарелку, пожирал Окси глазами, 2 раза промахнувшись вилкой мимо рта. «Откуда продукты?» – спросил я. «В холодильнике были», – тут же среагировал Натан. «Даже если бы не было, я же могу покормить своего мужчину», – игриво улыбнулась Окси. «Мы так сладко спали сегодня вместе». «Ага, прекрасно», – подтвердил я, проходя и садясь за стол напротив Натана. «Ты дозвонился до Киры?» – спросил я у него. «С 15-го раза», – возмутился карлик. «Пришлось смс-ку отправить, что это я звоню и ты в беде. Она, видите ли, редко берет неизвестные номера. Не могу ее в этом винить», – пожал плечом я. «И что, удалось назначить встречу?» Окси поставила передо мной тарелку с дымящимся омлетом, а сама села рядом, положив локти на стол и с любовью в глазах смотрела на меня. «Да, сегодня в 9 утра», – сказал карлик. «Она будет на фитнесе в центре города, сможете там с ней поболтать». «Что?» – обалдел я. «В 9 утра? Так время уже почти 8. Раньше ты не мог мне сказать?» «Да ты спал», – смутился карлик. «А я вот тут, пялился сидел», – закончил я за него, изо всех сил уминая омлет. «Сколько до туда ехать?» «Полчаса», – пожал плечом карлик. «Может, минут 40, сука», – выругался я, срываясь с места. Оперативно приняв душ и одевшись, я посмотрел на часы. 8 часов 10 минут, впритык. На эту встречу нельзя было опаздывать никак. «Как до туда добраться?» – спросил я у Натана. «Проще всего, по навигатору», – ответил он. «Но свой телефон я тебе не дам, ты его просрешь как свой. Возьми мой», – тут же среагировал Окси. «Вот на», – порывшись в сумочке, она дала мне смартфон. «Это мой второй. Потом вернешь, как свой появится». «Отлично. Вызовите кто-нибудь такси». «Зачем такси? Возьми мою машину», – снова среагировал Окси, протягивая мне ключи. «Розовый спорткар – это прям то, о чем я всю жизнь мечтал. Более подходящей машины для такой поездки придумать сложно, но выбора не было, иначе бы я опоздал». Я выхватил ключи у нее из рук и выскочил на лестничную клетку. «Не задерживайся, милый», – крикнула мне вслед Окси. По навигатору я быстро добрался до нужного мне фитнес-клуба. Пробок к этому времени уже не было, если они вообще были в этом городе, и я даже смог на некоторых участках притопить газ в пол. В итоге приехал без 15:09. На регистрационной стойке меня пытались остановить, но фамилия Щербакова сработала магическим образом. Один из охранников в черном костюме даже проводил меня к ней. На беговой дорожке бежала среднего роста шатенка в обтягивающих черно-сиреневых леггинсах и таком же топе. Ее длинные волосы были собраны на макушку в тугой хвост, который мотался из стороны в сторону при каждом шаге. Она была крепко сбита, с накачанной задницей в виде двух половинок персика. Грудь со спины видно не было, но чего-то выдающегося там явно не было. Скорее всего, крепкая упругая двоечка. Кира говорила по гарнитуре телефона, пока я шел к ней. Разговор был на повышенных тонах, она то и дело срывалась на крик, но когда я подошел ближе, то он закончился, а я так и не успел услышать, о чем шла речь. По мере приближения смог четко увидеть две печати у нее. Тренировки проходили недаром, теперь я мог видеть уровень своего противника. Две печати означали, что она неплохой маг. Причем одна из них была развита до оранжевого, а вторая до синего. Очень недурно. Когда я подошел вплотную к беговой дорожке, Кира резко остановилась и посмотрела на меня. «Ты в курсе, что за тобой полгорода охотится?» Пронизывая строгим взглядом, спросила она. Глава 11. Соваться к ней было опасно, все-таки за мою голову была назначена награда и никому нельзя было доверять. Но, судя по словам карлика, Щербакова была удовлетворена их связью. Была бы не удовлетворена, тогда бы не встречалась с ним несколько раз. Поэтому я рассчитывал на ее благосклонность. По крайней мере, с порога меня точно никто валить не будет, а значит, я успею оценить обстановку и дать отпор. На всякий случай нацепил на себя щит и был наготове, постоянно держа себя в напряжении. «В курсе?» – кивнул я. «Вчера только 3 атаки отбил». «Ты сам отбил?» – с сомнением в голосе спросила Кира. «Каким образом? Есть у меня в загашнике пара фокусов», – усмехнулся я. «Вообще можешь забыть того человека, которого знала раньше». Она с интересом посмотрела на меня и слезла с беговой дорожки. Сняв голубое полотенце с шеи, тщательно вытерла им лицо. «Очень жаль», – игриво улыбнулась она. «Прошлый человек мне нравился. Новый будет нравиться еще больше», – уверенно произнес я, не сводя с нее глаз. Кира прищурилась, а потом с улыбкой качнула головой. По лицу было видно, что я ее заинтересовал, но вот чего ждать от такой особы было пока непонятно. «Что ты хочешь от меня?» – вдруг посерьезнела она. «Работу. Говорят, ты можешь подкинуть такую, по устранению ненужных личностей». В это время суток тренажерный зал был пуст, и я мог позволить себе спокойно говорить о таких вещах, не боясь, что нас кто-нибудь услышит. «Сомневаюсь, что ты справишься», – хмыкнул Кира. «А ты попробуй», – спокойно произнес я. Кира замешкалась, пытаясь понять, что в принципе происходит, но, видимо, очевидного ответа так и не нашла. В ее глазах мелькали искорки любопытства, смешанные со смятением. «Если это шутка, то она не смешная», — сказала Кира. «Я серьезен как никогда», — не отступал я. «Хорошо», — вдруг уверенно кивнула Кира. «Справа от ресепшена есть небольшое кафе, даже из здания выходить не нужно. Жди меня там, я приму душ и приду». «Договорились». Уже через 5 минут, я сидел в уютном кафе и помешивал ложкой в кружке с зеленым чаем. Как и полагается фитнес-клубу, здесь подавали только полезную еду, рыбу на пару, брокколи, рис и прочее. Все низкокалорийные. Но я был не голоден, поэтому не стал ничего заказывать. Да и позволить себе такого не мог. Минут через 20 пришла и сама Кира. Теперь она была одета в брючный костюм свободного кроя, который скрывал все симпатичные выпуклости ее фигуры. Сев напротив меня, она сложила ногу на ногу и поместила на них сцепленные ладони. Выглядела весьма величественно, несмотря на ее невысокий титул баронессы. Выдержав недолгую паузу, она спросила, и что вдруг сподвигло известного виконта просить работу. «Не самое лучшее положение вещей», — ответил я. «Весьма логично заниматься тем, что умеешь лучше всего. К нам подошел официант, и Кира сделала заказ, куриную грудку с овощами, а затем снова посмотрела на меня, когда тот удалился. Я всегда думала, что твои таланты несколько иного плана», — слегка качнула головой она. «Все так думали», — усмехнулся я, — «но в тихом омуте, как известно, черти водятся. Мы поможем друг другу, если не будем ходить вокруг да около. У тебя есть заказы на устранение не самых благочестивых личностей, а я могу их выполнить. Чисто и аккуратно». Кира облизнула губы, слегка наклонившись вперед. С предыдущим владельцем тела они прекрасно проводили время, это было понятно по ее поведению, иначе бы не было никакого кредита доверия, и она даже слушать бы меня не стала. А сейчас, когда увидела нового меня, как будто даже еще больше заинтересовалась. С его внешностью и моим характером это не мудрено. На тебя самого ведется охота, а ты хочешь поиграть в охотника, произнесла она. Если дашь наводку на того, кто бы мог ее организовать, я и с ним разберусь, уверенно произнес я. Какой отчаянный, усмехнулась Кира. Мне это нравится, даже немного возбуждает. Но, увы, я не знаю, кто тебя заказал. Знаю только, что сумма награды вчера увеличилась в 2 раза. Теперь за твою голову хотят 1 000 000. И у тебя нет соблазна его получить? Спросил я. Не имею привычки помогать конкурентам. Пожала плечом Кира. Тебя заказал точно не клан Свердловых. Иначе твоей поимкой занималась бы я. Нахимовых тоже можно исключить. Платон недоволен твоим поведением, но не до такой степени, чтобы объявлять охоту. Да и сам Нахимов ему бы не дал этого сделать. Остаются только красносельские. Но там в кого ни плюнь, всегда во врага попадешь. Можно истреблять весь клан подчистую со спокойной совестью. Еще и город вздохнет с облегчением. Ну примерно так я себе все и представлял, кивнул я. Значит, буду вести поиски в этом направлении. Они ищут тебя, а ты их, усмехнулась Кира. Это забавно. На моей памяти впервые такое. Да и не припомню, чтобы жертва отбивалась от наемников 3 раза. Хотя я еще не так долго живу на этом свете. Может быть, отец знает. Надо бы спросить его об этом. Обязательно спроси, кивнул я. Она мне нравилась своим непокорным поведением. Была образована и умна. Плюс ко всему еще и красива. Но такую строптивую не так-то просто взять в оборот. Карлик правильно говорит, что это она скорее забрала Филиппа в свою коллекцию. Я специально не стал продолжать разговор. Выдерживал паузу, чтобы она переварила всю информацию. Тем временем официант принес еду, к которой с удовольствием приступила Кира. «Я не могу просто так отправить тебя на дело, прожевав первый кусок», — сказала она. «Я все-таки отвечаю своей репутацией перед своими заказчиками. В нашем деле промашки только усугубляют ситуацию и объект становится более подготовленным. Он всегда начеку, понимаешь, усиливает охрану, не появляется в тех местах, где раньше бывал, а иногда и вовсе запирается дома, и так далее. Тут важно, я понимаю, о чем ты», – перебил я ее, – «вот как мы поступим. Ты даешь мне дело, с которым можешь справиться сама. Если я его не прикончу, то ты за меня добьешь. Так ты себя обезопасишь, но уверяю, что встревать тебе не придется. У тебя всего 1 печать, Филипп», – натянуто улыбнулась Кира, – «причем едва голубая. Такую цель будет подобрать очень сложно. Я сказал, найти противника тебе по силам, а не мне», – сказал я. «Все остальное это уже моя забота», — Кира задумалась. Осилив еще 2 вилки с курочкой, она откинулась на спинку диванчика и промокнула губы салфеткой. «Зачем мне это?» — наконец, спросила она. «Сила и власть», — весомо сказал я. «Две вещи, которые двигают этим миром. Если я буду работать на тебя, ты станешь на шаг ближе к ним. Тебе нужно только поверить в мои силы, они тебя не разочаруют». «Калашников сражается за Свердловых», — усмехнулась Кира. «Человек из враждующего клана устраняет угрозы. Это очень забавно. А знаешь, ради такого я, пожалуй, даже соглашусь. Но имей в виду, цель может быть и из ваших. Мне все равно», — пожал плечом я. «Я не участвую в клановых разборках. К тому же в своем роду я в опале и мне там нечего делать». «Это точно», — заулыбалась Кира. «Я бил наверняка, когда говорил свою фразу и попал в цель. Так мои мотивы стали для нее еще больше ясны. Сыграв на девичьем интересе и страсти к уникальности, я захлопнул свой капкан, а она и не заметила, как в нем оказалось. Есть у меня 1 задачка, которую необходимо решить как можно скорее», — задумчиво проговорила Кира. «Цель не из легких, но сама я с ней справлюсь. А как ты поступишь в этой ситуации? Мне даже интересно. Я скину тебе координаты и подробности. Будь готов к вечеру. Запиши мой новый номер телефона», — сказал я. «А со старым что?» «Сменил, чтобы не выследили», — ответил я. «Умно», — похвалила Кира кивком головы. «У меня скоро еще 1 встреча, так что мне нужно идти. Да и я тоже пойду, раз мы все решили». Мы одновременно встали и вышли из фитнес-клуба, по дороге обменявшись номерами телефонов. На выходе ее уже ждал черный внедорожник с 2 пиджаками возле него. При ее появлении они учтиво открыли заднюю дверь. Сразу было видно, что она вела опасный бизнес, который требовал тщательной охраны. Клан Свердловых, похоже, сильно ее ценил, раз для всего лишь баронессы так озаботился безопасностью. «Тебя подбросить или ты, наконец, обзавелся собственным транспортом?» — спросила Кира, подойдя к машине. «Да я тут взял покататься», махнул я рукой в сторону розового спорткара. Кира выглянула из-за машины и, увидев это нечто, прыснула в кулак. «Весьма оригинально», сказала она, подавив смешок. «Подходит к твоим глазам». «Ага, специально подбирал», серьезно кивнул я. «А цвет, между прочим, эксклюзивный», надменно сказала она, пронзая меня взглядом. «Не путался бы ты с кем попала», намекнула она на то, что знает владелицу. Прозвучало, как угроза, усмехнулся я. «Это она и была», серьезно сказала Кира, садясь в автомобиль. «Увидимся вечером». Дверь захлопнулась, пиджаки сели внутрь, и она укатила. А я поплелся к розовому недоразумению Окси. Своей последней фразой Кира только лишний раз убедила меня, что по-особенному относится к Филиппу Калашникову. Что это было, женская ревность или простое собственничество, меня мало заботило. Главное, что достигало своей цели. Прыгнув в спорткар, я через 40 минут снова был на той же квартире. Карлика дома не было, а Окси ждала моего возвращения, лениво валяясь в кровати. Она так ничего и не надела пристойного, и все ее прелести были прекрасно видны. Красивая девка, этого у нее не отнять. Но сейчас мне было не до того. Хоть она и пыталась меня снова соблазнить, я выстоял это испытание и отправился снова в тренировочный зал, оставив грудастую брюнетку с надутыми от обиды губами. Зал снова был пуст. Это навело меня на мысль, что им и вовсе никто не пользуется. Однако к концу моей тренировки пришли папа с сыном. Они отрабатывали какое-то заклинание в углу, но я уже не обращал на них внимания. Мне удалось развить печать до ярко-голубого цвета и увеличить количество шипов до 7, что я посчитал большим успехом. Да и перед делом это было только на пользу. Когда я закончил, пришло сообщение от Киры. «Заеду за тобой в 19:00, скинь адрес». Я не стал отправлять ей свое местоположение. Вместо этого отправил точку торгового центра, который находился неподалеку. Можно было и самому до куда-нибудь доехать, но, судя по тону сообщения, такой вариант не предусматривался. Времени еще было предостаточно, поэтому я решил заняться собственным щитом. Голубая печать позволяла выстроить только одну степень защиты, без всяких усилений, да и свойств у нее никаких не было пока что, поэтому пришлось напитывать щит собственной энергией, которой стало в разы больше. После нескольких часов последовательных действий я пришел к более-менее удовлетворяющему меня результату. Щит теперь не выглядел, как пакет из-под картошки, а вполне себе соответствовал моему уровню развития. Трехпечатный маг разобьет такой одним ударом, а вот всем, кто ниже, понадобится как минимум два, что существенно повышало мои шансы на выживаемость. Когда я вернулся в квартиру, карлик так и не появился. Зато меня ждал прекрасный ужин, борщ и пюре с котлетами. Окси, несмотря на всю свою гламурность, оказалась хорошей хозяйкой. «А где Коротконова носит?» — спросил я, с удовольствием вдыхая ароматный запах борща. «Весь день ведь нет». «Сказал, что у него какие-то дела», — ответил Окси. «Вы ведь мужчины все такие занятые». «Странно», — пропустил я шпильку в свой адрес мимо ушей, беря в руки ложку. «Как бы ни случилось чего, он ведь любит приключения на свою пятую точку искать. Да кому он нужен?» — возмутилась Окси. «Переживаешь за него больше, чем за меня. Но ты ведь дома сидишь», — невозмутимо ответил я. «Что с тобой может произойти?» «Да что угодно», — всплеснула руками Окси. «Это не самый благополучный район. Придет посыльный и окажется как-нибудь маньяком». «Успокойся», — одернул ее я. «Просто не открывай никому двери все. Вот как ты со мной», — скрестила на груди руки Окси. «Я, между прочим, весь день у плиты, и при этом до сих пор голодная». Она значительно подняла бровь, но это было лишним. Я сразу понял, к чему она клонит. Нехорошо, конечно, оставлять девушку в таком состоянии, но я не любил развлекаться до того, как покончу со всеми делами. «Не унывай», — погладил я ее по руке. «Вот вернусь сегодня, и все будет». Она еще повозмущалась недолго, а потом решила сменить тактику и начать меня соблазнять. Мне ничего не оставалось делать, кроме как быстро доесть всю еду и сбежать из квартиры. С таким напором тяжело справиться, но мне это все же удалось. В назначенном месте ровно в 7 часов вечера я стоял возле торгового центра. Моросил дождь, мелкий и противный, но я не стал прятаться под козырьком, чтобы быть на виду. В 1:08 возле меня остановился серый неприметный седан, старенький, но деловой, как будто когда-то давно на таком ездил средней руки барон. Передняя дверь распахнулась, и я увидел за рулем Киру. «Садись», — крикнула она мне. Я тут же залез на переднее сиденье, захлопнул за собой дверь, и мы сразу двинулись с места. «Про зонт слышал когда-нибудь?» – спросила Кира. «Человечество изобрело. Очень полезная штука, когда дождь идет, выручает. Это всего лишь капли. От них не горячо, не холодно», – ответил я, стряхивая воду со своих волос. «Я думал, ты снова будешь при параде и со свитой. На деле не должно быть лишних глаз», – отрезала Кира. «Я брала их пару раз с собой, но они больше путаются под ногами, чем помогают. Поэтому предпочитаю ездить сама. Они сильные, но бестолковые. Зачем тогда таких нанимать?» – усмехнулся я. «Чтобы спину прикрывали», – резонно ответила Кира. «На ней у меня нет глаз». Я внимательно ее осмотрел. Сейчас она была одета в черный обтягивающий комбинезон, скрытный и в то же время вызывающий. Такой больше подходил для утех в спальне, потому что слишком сильно возбуждал мужскую фантазию. Однако сражаться в нем было более чем удобно, он абсолютно не стеснял движения. «Ищешь глаза у меня на спине?» – с усмешкой спросила Кира, заметив мой взгляд. «Угу», – коротко ответил я. «Вроде нету. Кто моя цель? Сколько у него печатей?» Кира поморщилась и крутанула руль в сторону. Она ловко лавировала между машинами, не снижая при этом скорости. В вождении она была так же талантлива, как и в выборе одежды. «Твоя цель травит подростков флером», — наконец, — ответила Кира. «Его зовут Сергей Варламов. Титулов у него нет. Жены и детей тоже. Такие всегда ценились в клане Красносельских. Подбирают кого попало, лишь бы дело свое выполняли. А они и рады бабло лопатой загребать на грязных делишках. Ни принципов, ни чести. Я таких презираю. А флер это что?» – спросил я. «С луны свалился что ли?» – подозрительно посмотрела на меня Кира. «Сам же небось баловался им в клубах. Ощущение невесомости, легкость в голове и полное отсутствие комплексов и страха. Ничего не напоминает? Штука сильная. Вызывает привыкание только после постоянного употребления. Да чего я тебе рассказываю, сам же знаешь». «Да знаю», не стал ей ничего объяснять я, забыл просто, столько всего. «Ну если столько всего», — все еще продолжала на меня косо смотреть Кира. «Мы приехали на роботизированную автомойку и заехали внутрь, чему я несколько удивился, все-таки шел дождь, да и машина грязной не выглядела. Вокруг нас тут же начала ездить железяка с форсунками, обдавая струями воды весь кузов. Так что у него с печатями?» — решил сменить тему я. «У Красносельских о магии заботятся только высокородные, мелким до нее дела нет», — ответила Кира. «Да и одаренных там, прям скажем, мало. Все надеются на личную гвардию, которой, как ты понимаешь, у них хоть одним место жуй. Но у Варламова полторы печати есть, оранжевая и зеленая. Непростой противник, хоть ты и развил свою до голубого. Быстро причем». «Спасибо за комплимент», — сказал я. «Полторы печати, это хорошо, это не три. Сам просил того, с кем я справлюсь», — пожала плечом Кира. «Что по вознаграждению?» — деловито спросил я. 200 штук, больше не могу», — тут же ответила Кира. «Дельце непростое, но за такую шелупонь больше не дадут». Сумма была не очень большой, но в данном положении меня и это устроило. К тому же я только начинал свой путь и больше требовалось показать себя, а не заработать денег. Поэтому я согласился. На первое время этих денег должно было хватить. Робот закончил мыть машину, и мы выехали наружу, остановившись на небольшой парковке перед автомойкой. «Приехали», — констатировала девушка. «Твоя цель на втором этаже», — она указала на здание автомойки. «Варламов владеет ей еще 13 такими. Через них флер подросткам и гонит. Молодежь, которая любит скорость, легко поддается на искушение». «Ага, понял», — уже собрался выходить я. «Стой», — задержала меня рукой Кира. «У него обычно с десяток охранников, но они только с огнестрелом, некоторые даже просто рукопашники, так что дело будет непростым. Сам Варламов обычно в такое время бухает с одним из своих друзей, и кто там будет сегодня, я не знаю. Поэтому будь поаккуратнее и, если что, просто беги, а я тут уж прикрою. Ну и, если все получится, не забудь подчистить за собой следы. Камеры нас засекли на въезде, а они тут повсюду». Глава 12. «Еще будут указания?» — приподнял бровь я. Кира улыбнулась, закатывая глаза. «Я пытаюсь максимально облегчить твое задание», — сказала она. «Ты так и сделаешь, если сбросишь мне фото жертвы», — со значением сказал я. «Ах да», — хлопнула себя по лбу Кира, доставая смартфон. «Вот держи, скинула тебе в сообщениях». Мой телефон провибрировал. Я открыл фото, с которого на меня смотрела мерзкая рожа с длинными черными волосами. Хотя, рожа как рожа, обычный упырь, которых пруд пруди. «Ага», — хмыкнул я, — «получил, запомнил. Склянки нужны какие-нибудь?» — спросила Кира. «Смотрю, ты с пустыми руками. Все необходимое распихано по карманам», — улыбнувшись, ответил я. «Так что обойдусь. К тому же я должен справиться сам, а не пользоваться твоими плюшками». «Ну смотри», — с уважением сказала Кира. «А вот это возьми обязательно». Она протянула мне артефакт размером с зажигалку. Такой же маленький, но круглый и чуть толще среднего пальца. Абсолютно гладкий, черный с металлическим кантом на конце. «Артефакт связи. У меня второй такой. Если понадобится помощь, нажми на кнопку и я тут же прибегу. Переживает за меня. Это приятно, но совершенно излишне. А может больше переживает за свою репутацию и дело совершенно на мне. Впрочем, плевать. Телефон же есть», — скривился я. «Так гораздо быстрее», — заверила меня Кира. «Как скажешь», — выдохнул я, забираю артефакт из ее рук. «Удачи», — кивнул мне Кира. «Спасибо», — кивнул я, распахнул дверь и вышел на улицу. «Постарайся там не сдохнуть, я тебя очень прошу», — вдогонку мне крикнула Кира. «Это самое легкое, а я больше люблю трудности», — ответил я ей и захлопнул дверь машины. Она смотрела мне вслед, пока я шел к автомойке, видел это краем глаза. Перед тем, как зайти внутрь, я активировал свой щит и усилил тело. Склянка на ману была у меня с собой, но ее применение я хотел оттянуть до последнего момента, мало ли бой затянется. Зайдя внутрь, я попал в какое-то подсобное помещение, в котором царил полумрак, но сразу за ним шел длинный светлый коридор. Похоже, что этим ходом пользовались сотрудники и другой функции оно не несло. Пройдя дальше, я услышал шум, тут же напрягся и прислушался. Явно слышал рев трибуны и речь комментатора. Заглянув за угол, сразу все понял. В конце коридора на стуле сидел охранник, покачиваясь на одиноком стуле. Он пялился в экран смартфона и напряженно смотрел какой-то матч. Вот и первая жертва. В таком тесном закутке больше никто бы и не смог поместиться, так что я не переживал насчет подмоги. Она могла быть наверху лестницы, перед которой сидел охранник, так что требовалось устранить его по-тихому. Нужно было только поймать момент, когда он своим качанием будет двигаться вперед, а не назад, чтобы не завалился. Я призвал шип. Вот как раз и нужный момент. Резким движением я швырнул шип в висок охранника. Его тело дернулось в конвульсии, а потом обмякло. Я едва успел подскочить, чтобы поймать его руку с вываливающимся из нее телефоном. Аккуратно положив его на пол, рядом я поместил телефон. Так никто ничего не заподозрит, ориентируясь на слух. Что меня ждало дальше, я не знал, поэтому перестраховка не помешает. Обыскав карманы охранника, я нашел лишь пистолет и смятую тысячную купюру. Была еще рация, но ее я тут же выключил, чтобы не создавало лишних проблем. Проверив магазин пистолета, который оказался полным, я засунул его в ремень брюк за спину, а деньги спрятал в карман. Мне нужно было вверх по лестнице на второй этаж, но коридор шел дальше. Там могли быть люди, поэтому я прошел по нему, чтобы убедиться. В конце коридора была дверь с окошком, за которой сидел молодой парень спиной ко мне. Перед ним был прилавок с кассой и всяческим товаром, от ароматизированных елочек до тряпок с автомобильной химией. Продавец, скорее всего, не имел никакого отношения ко всей этой банде, а был обычным наемным работником. Поэтому я решил его не устранять, а просто вырубить, пережав сгибов руки сонную артерию. Пришлось затащить бесчувственное тело в коридор, чтобы случайный посетитель, обнаружив его, не вызвал полицию или кого похуже. А так пусть лучше думает, что у них перерыв или типа того. Можно было и не вырубать парня, но тогда, услышав звуки стрельбы, он бы точно позвал подкрепление. А то, что по мне будут стрелять сегодня, я не сомневался. Теперь можно было двигаться наверх. Тихой поступью я шел по ступенькам, не сводя взгляда с самой верхней точки, что была мне доступна. Но вся эта конспирация была лишней, потому что наверху меня ждала очередная дверь, на этот раз глухая. Что было за ней, я не знал. Если очередные охранники, то они могут поднять шум, тем самым выдав меня. Надеяться на то, что за ней никто не находился, было бы опрометчиво. Пришло время выпить эликсир на ману. Я открыл бугельную пробку склянки и залпом осушил содержимое. Вкус был нейтральным и слегка терпким, но отвращения не вызывал. Хороший был эликсир. Запас маны, как и обещал Чарский, увеличился втрое, при этом тут же восстановился полностью. По моим прикидкам, теперь я смог бы призвать 21 шип минимум. Если больше, то оно и к лучшему, но опираться следовало на меньшее количество, которое я посчитал более чем достаточным. Вот теперь можно было заходить. Я открыл дверь, призвав на всякий случай 2 шипа, которые начали кружиться вокруг своей оси возле меня. Внутри был такой же коридор, на входе которого стояли 2 охранников. Они оба прислонились к стене и что-то активно обсуждали. Разговор их захватил так, что они даже не сразу обратили на меня внимание. Сделав шаг вперед, я метнул 1 шип в череп охраннику, стараясь целиться так, чтобы зацепило и второго. Силы шипа хватило с лихвой. Он целиком зашел в лоб второго и остался там. 2 тела, рухнувшие на пол, были немедленно обысканы. Ничего интересного, только лишь 5000 на 2. У одного на руке были золотые часы, но их подлинность вызывала у меня сомнения. Оружие я брать тоже не стал, хоть у них были ноши 2 пистолета. Обычная уличная шпана. Вряд ли меня дальше ждало что-то более серьезное. Самую крутую артиллерию надо ставить на входе. Я прошел дальше по коридору, который загибался дугой. Уже отсюда были слышны звуки приглушенной музыки и шум работающего телевизора. Присев, я на полусогнутых двинулся дальше. Надежда убрать всех и не поднять лишнего шума не сбылась. Навстречу мне вышел мужик с стеклянной кружкой в руке. Я убрал его оставшимся 2 шипом. Рухнувшее тело вместе с кружкой издало такой грохот и звон бьющегося стекла, что о моем появлении люди в помещении сразу узнали. Это была небольшая комнатка с диваном посередине и огромным плоским телевизором на стене. 5 человек расположились перед ним и смотрели, похоже, тот же самый матч, что и охранник внизу под лестницей. Когда рухнуло тело, а я появился в дверном проеме, они тут же повернули голову в мою сторону. Один из них взвился на ноги, хватаясь за плечевую кобуру, но я тут же метнул в него шипом, который прошил ему сердце. 2 следующих, вскочивших со своих мест, были сражены шипами, а остальные 2 даже не попытались встать, предпочтя действовать сидя, но тоже ничего не успели сделать. При этом последним шипом я умудрился проткнуть сразу их обоих. Полминуты, 6 трупов. Всего их был 9, а Кира говорила о 10. Значит, еще один мог быть за следующей дверью, из-за которой слышалась долбежка музыки. Посмотрев на показатели маны, я прикинул, что в моем запасе осталось 14 шипов. По подсчетам количество также сходилось, так что действовать можно было из этих показателей. Окинув взглядом комнатку, я понял, что они особо не напрягались, когда несли службу. Пицца, пиво и футбол по телевизору. Отличное занятие для тех, кто охраняет бизнесмена. Для меня такой подход был странным, но он многое говорил о человеке, которого мне требовалось убить. Б. Безответственность. Трупы я шмонать не стал, оставил на потом. Чтобы сэкономить шипы, я достал пистолет и подошел к двери. Сергей Варламов должен был находиться за ней. Погрузившись в себя, я поправил съехавшую печать на место, а затем рывком распахнул дверь. Оглушительные басы тут же ударили мне в уши, на время заложив их. Там было темно, светился лишь какой-то торшер в углу и над потолком висел диско-шар, который мельтешил лучами. Охранник, закрывавший собой дверь, был заворожен зрелищем перед собой, за что и получил пулю в лоб. Перешагнув через него, я понял, почему моего появления даже не заметили. На журнальном столе на животе лежала голая девушка и пыталась эротично извиваться в такт музыке. 2 мужиков с упоением снюхивали с нее какой-то розовый порошок, один со спины, а второй с ягодиц. Похоже, это и был флер, о котором говорила Кира. Продает и сам же потребляет. Ну дает. Я сделал 2 шага вперед, выставив руку перед собой, и выпустил поочередно в обоих по 5 пуль. Первый рухнул сразу, прямо на голую спину девушки, а вот до Сергея Варламова пули не долетели. У него был невидимый щит, сходу я и не смог определить, насколько он сильный. Пули его не взяли, значит, поможет магия. Я выбросил бесполезный пистолет и призвал 2 шипа сразу. Но в это время Варламов поднял голову, глаза его блестели, а взгляд был расфокусирован. Увидев меня, он скривился от злости и вскочил на ноги. В ту же секунду я выпустил в него 2 шипа сразу. Они врезались в щит, но пробить его также не смогли. «Ах ты, гнида!» – заорал Варламов. Голая девушка с визгом перекатилась на пол и по-пластунски поползла вперед, прикрывая голову руками. Варламов образовал в своей руке энергетический шар, размашисто бросив его в мою сторону. Я прыгнул вправо, но он все равно умудрился попасть по мне. Удар был такой сильный, что мой щит разрушила сразу. Силен, гад, теперь придется полагаться только на свою сноровку. Призвав сразу 5 шипов, я швырнул их в сторону Варламова и побежал дальше, чтобы ему труднее было в меня попасть. Его щит рухнул, теперь он был беззащитен против меня. Сложность была в том, что он стал безостановочно швырять в меня энергетическими шарами. Мне приходилось постоянно быть в движении и уворачиваться от них. Последний просвистел прямо перед моим носом, едва его не задев. Мана у Варламова кончилась. Поток шаров прекратился. Я, наконец, замерой со звериным оскалом посмотрел на него. «Выкуси, ублюдок», – процедил я, образовывая шип. Варламов потянулся к карману, но достать ничего не успел. Шип проткнул его лоб ровно по центру, а обмякшее тело рухнуло на пол. Одним движением я махнул шип в орущую колонку. Наконец, настала приятная тишина. До меня доносились только девичьи всхлипывания. Голая девушка забилась в углу и, истошно рыдая, прикрывала голову руками. Я подошел к стене и, щелкнув выключателем, медленно двинулся в ее сторону. Комнату сразу озарил свет, такой яркий, что я даже ослеп на мгновение. «Ну что, будем драться?» – спросил я у девушки, присев перед ней на корточки. «Нет», – неуверенно проговорила она, помотав головой. «Я-я-за здесь вообще не при делах. Мне платит, я-то танцую». Черная тушь размазалась по щекам, а уголок губ испачкала помада. Она так жалобно смотрела на меня, что я решил ее не трогать. Чем она хуже того парня за прилавком внизу? Просто выполняла свою работу. То, что она запомнит мое лицо, я не переживал. Его и так полгорода знает и охотится за ним. Наоборот, пусть расскажет всем, что со мной связываться себе дороже. «Уйдешь через 5 минут после того, как я уйду». «Поняла?» – спросил я. Девушка неуверенно закивала головой, вытирая хлюпающий нос. «Вот и умница!» – кивнул ей в ответ я. «Сиди тихо!» Как и просила Кира, первым делом я отправился стирать записи с камер видеонаблюдения. Небольшой ноутбук стоял на письменном столе в углу, он-то и был мне нужен, даже не запарлен. Полное разгильдяйство. Такую процедуру я проводил уже не раз, поэтому стереть записи для меня не составило никакого труда. Они хранились все на сервере, доступ к которому имелся и с этого ноутбука. Дальше можно было себя порадовать полезными находками. Внутренний хомяк всегда ликовал от таких мест, потому что здесь явно было чем поживиться. Обыскав ящики стола, я обнаружил пару пистолетов, револьвер и 50 тысяч наличностью. Неплохо. За картиной, висящей на стене, обычно прятали сейф. Варламов не стал страдать оригинальностью, поэтому отодвинув мазню в массивной раме, я увидел металлическую коробку с приоткрытой дверцей. Разгильдяйство продолжало прогрессировать. Там лежал слиток золота, маленькая коробка с надписями на ней и увесистый прозрачный пакет с розовым порошком. Самое ценное, значит, храним. Порошок я, естественно, трогать не стал, а вот слиток и коробочку, которая скорее всего была артефактом, стащил с собой. В карманах это все никак не утащить, поэтому пришлось реквизировать у него еще и небольшую спортивную сумку. В нее полетела вся добыча, что мне удалось найти сегодня, включая наличность. Все это я время посматривал в сторону девушки, мало ли она захочет что-нибудь отмочить, но та сидела и дрожала в углу. У самого Варламова я обнаружил пару эликсиров и увесистый кошелек. Сколько там было денег, я пересчитывать не стал, а просто бросил в сумку. Кошелек его соседа полетел туда же. Обшмонав всех, кого я не успел до этого, и, прихватив с собой пистолет, из которого стрелял, я двинулся прочь. На выходе сделал фото распластанного на полу Варламова, салютовал девушке и был таков. Кира была явно рада моему появлению. Как только я сел в машину, она сразу заулыбалась. «Успех?» – пряча улыбку, спросила она. «Нет», – с сарказмом сказал я. «Попросил его подождать, пока ты появишься. Стоит посреди комнаты, грустный, ждет, бедняга», – засмеялась девушка. «Вот смотри», – я протянул ей смартфон с фотографией. «Все готово, чисто и аккуратно, как и обещал. Записи стерты, так что ты вне подозрений». «Отлично», – стукнула по рулю Кира. «А что за сумка?» «Трофей», – невозмутимо ответил я. «Надеюсь, не голова Варламова?» – лукаво прищурившись, спросила Кира. «Нужна она мне больно», – отмахнулся я. «Так, пара вещичек, да сколько угодно», – пожала плечами Кира. «Это твое право». «Так ладно, надо валить отсюда, пока нас не засекли». Она не глушила мотор, поэтому просто включила фары и тронулась с места. «Куда тебя везти?» – спросила Кира, пока мы ехали. «Туда же, Тут же ответил я. «Хорошо», — кивнула девушка. «Деньги поступят на твой счет в течение 3 дней. Реквизиты скинь смс-кой. Я только наличкой принимаю», — сказал я. «А, да», — удивилась Кира. «Хотя так даже проще. Подъедешь завтра в ресторан Dolce Vita, время скину позже. Адрес указать или сам разберешься?» «Да уж, разберусь как-нибудь», — кивнул я. «Вот и умница. Я прошел проверку», — спросил я, после непродолжительной паузы. «И да, и нет», — уклончиво ответила Кира. «А вот это меня уже напрягло». Какая-то неуверенность прозвучала в ее словах, значит, она не слишком довольна результатом. Либо опять дело в ее репутации, которая не могла позволить так просто давать новые задания. «В чем же дело?» — спросил я. «Глава 13. Ты, Калашников», — на полном серьезе ответила Кира. «Человек из враждующего клана. Я не могу поручать тебе дела, от которых зависит благополучие клана Свердловых. Отец на это не пойдет, по крайней мере на данный момент. И нахрена тогда я все это делал?» — задал резонный вопрос я. «Потешить твое любопытство или самолюбие? Прости, но быть лабораторной крысой я не привык». Кира поморщилась, а затем улыбнулась. «Не скрою, мне было очень интересно, справишься ли ты с заданием или нет», — ответила она. «Рад, что развлек тебя», — сурово сказал я. «Да не бузи ты так», — ткнула кулачком мне в плечо Кира. «Я же сказала только про клан Свердловых. Мои личные дела никто не отменял, и сами они себя не сделают. Устранение твоих личных врагов?» — приподнял одну бровь я. «Можно сказать и так», — ответила Кира. «Есть и враги, есть просто личности, которые мне не слишком импонируют. Все наемники, которые у нас есть сейчас, так или иначе связаны с моим отцом. У них есть на них прямой выход, и они могут в любой момент сообщить информацию, которую ему совершенно не нужно знать». «Понятно», — выдохнул я. «Будешь моими руками делать свою грязную работу. А потом кто знает, куда заведет нас эта дорожка», — мелодично пропела Кира. «Быть может, ты будешь настолько хорош, что я смогу представить тебя своему отцу. Перспективка. Быть для нее личным киллером не совсем тот масштаб, на который я рассчитывал. С другой стороны, что я хотел? Обо мне никто не знает еще. Нужно нарабатывать свою репутацию с нуля». Опять выхода не было, потому что и другого потока денег у меня не предвидится. Да и Кира не самый худший вариант из тех работодателей, что могли бы мне попасться. Ко всему прочему еще и горячая штучка. «Хорошо», — ответил я. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Вот и отлично», — кивнула Кира. «Я бы даже отметила бутылочкой шампанского наш сегодняшний успех и удачное заключение договора, но сегодня у меня еще есть дела, так что давай как-нибудь в другой раз». «Так говоришь, как будто я напрашиваюсь», — усмехнулся я. «Но вообще, в другой раз, так в другой раз, я не против». «А ты никогда не против», — лукаво скосила на меня взгляд Кира. «Трудно удержаться от такой харизматичной штучки, это факт, но я бы справился, если бы она сама не изъявляла желание. Не привык бегать за дамами, а теперь так и вовсе от них придется отбиваться. Кто знает, на кого еще положил свой похотливый взгляд Филипп Калашников. Чем тебе не угодил Варламов?» — спросил я, когда мы уже подъезжали к торговому центру, от которого она меня забирала. «Залез не в свое дело», — завуалированно ответила Кира. «А ты, я смотрю, скрытная особа», — усмехнулся я. «Возможно, когда-нибудь я тебе обо всем расскажу», — посерьезнела Кира. «Но для этого нам придется пройти через огонь и воду. Серьезный у тебя настрой». Кира высадила меня ровно на том же месте, откуда и забрала. Послав мне воздушный поцелуй, она укатила с напоминанием о том, что ждет меня завтра в ресторане. Как будто я когда-то жаловался на свою память. Дождь давно прошел, и на асфальте о нем напоминали только мелкие лужи. Было свежо, а мне самому вдруг стало немного спокойнее, от осознания того, что вопрос с заработком я решил. Теперь можно было работать на собственную репутацию, постепенно прокачивая собственные силы. Занятие это было не самым быстрым, но с финансами все станет гораздо проще. Можно набрать склянок и артефактов у Чарского, и тренироваться хоть до посинения. В квартире было темно, но не тихо. Все пространство сотрясал богатырский храп из комнаты карлика. Никогда бы не подумал, что в таком теле может быть такая мощь. Спать в таких условиях было категорически невозможно, поэтому я плотно закрыл дверь в его комнату. Все равно было слышно, но уже не так сильно. На кухне чем-то снова вкусно пахло. Окси в очередной раз подтвердила свой статус заправской хозяйки, но я был не голоден. Попил только воды, даже в кастрюлю не заглянул, чтобы не расстраиваться, ведь наверняка это опять было очень вкусно. Одежду пора было стирать, потому что она была уже заляпана каплями крови, да и ходил я в ней уже который день. Замочив все в тазике с порошком и горячей водой, я принял в душ и зашел в комнату в одном лишь банном полотенце. Было темно, только синий ночник освещал пространство. В его свете можно было разглядеть силуэт Окси, которая мирно спала, отвернувшись от меня к окну. Обиделась, что ли, или просто устала? Ладно, завтра разберемся. Скинув полотенце на комод, я в костюме Адама улегся рядом с ней, стянув на себя часть одеяла. Завтра должен быть не менее трудный день. Я собирался заняться собственной экипировкой. Прокручивая в голове эти мысли, я уже закрыл глаза, как вдруг одеяло резко раскрылось и сверху на меня уселась Окси. «Попался!» — хищно сверкнув глазами, прошептала она. На ней был черный кружевной бюстгальтер, который делал ее грудь еще больше, поднимая ее слишком высоко, и точно такие же трусики. Сверху был накинут тонкий белый полупрозрачный халат без пояса. Выглядело все чересчур аппетитно и привлекательно. «Ты такой напряженный», — игриво прошептала Окси, водя пальчиком по моей груди. «Я очень сильно устал», — прикрыв глаза, сказал я. Мужчина вернулся домой после тяжелого трудового дня, — с довольной улыбкой сказала Окси. «Мужчину нужно наградить за его трудолюбие». С этими словами она нагнулась ко мне и начала целовать шею. Было немного щекотно, но в то же время приятно. Губы ее были влажными, обдавали жаром. «Купила новое белье?» — спросил я, попытавшись съехать с темы. «Да», — ответила она, продолжая целовать мою шею. «Доехала до магазинчика, чтобы порадовать своего любимого. И когда она все это только успела?» «Ммм, а я смотрю, ты уже в полной боевой готовности». Она потерлась об меня областью своего таза. Я уже был слишком напряжен, а она только усиливала свой натиск. «Учти, я уже настроилась, и тебе никак не отмазаться», — с томным вздохом угрожала она. «Деваться было некуда. Да и не сказать, что я сам этого не хотел. Просто устал. Но раз женщина так настойчиво просит, нужно одарить ее своим вниманием». «Ну раз так», — усмехнулся я, хватая ее за ягодицы, переворачивая на кровати, ложась сверху. «Тогда мы будем играть по моим правилам. Возьми меня всю», — томно прошептала Окси, впиваясь когтями в мою спину. На следующее утро я стал раньше всех. Окси еще спала, вымотанная прошедшей ночью, а я себе такой роскоши позволить не мог. Нужно было успеть сделать все дела на сегодня. Кира уже прислала сообщение, чтобы я в 12 дня был в ресторане. Из комнаты Натана храп уже не доносился, и я в тишине смог себе позволить чашечку кофе на кухне. Заодно можно было проверить всю добычу, которую мне удалось достать вчера. Оружие и слиток я сразу выложил на стол, с ними было в общем-то все понятно. Пересчитав всю наличность из кошельков двух наркош, ящика стола и карманов охранников, я несказанно обрадовался сумме. Получилось 96 тысяч, что было практически половиной от моего гонорара. Итого в моем распоряжении было 298 тысяч. Но деньги от Киры еще нужно было получить, хоть я и не сомневался в том, что она заплатит. В принципе, можно было уже почувствовать себя расслабленно, если бы на горизонте не маячил закуп новой одежды и всяких плюшек у Чарского. Неизвестно, сколько на все это еще придется потратить. Закончив с пересчетом наличности, я отправил ее на стол к остальному и взял в руки артефакт. Обычная коробочка, размером чуть больше спичечного коробка. По ощущениям она открывалась, потому что сверху была выпуклость, как у крышки, но делать этого я не стал, потому что мало ли какими свойствами он обладал. Еще в прошлой жизни я привык не доверять незнакомым мне предметам, обладающим какими-либо магическими свойствами. К тому же на крышке была длинная золотистая надпись на неизвестном мне языке. Могло быть как предупреждением, так и ключ к тому, как ее открыть. «О, бабло!» — расплылся в улыбке Натан, появившийся на кухне. Видок у него был так себе. Лицо заплывшее, глаза блестят, волосы всклокочены в разные стороны. «Ну и рожа!» — покачал я головой. «Бухал, что ли, вчера?» «Не бухал, а размеренно поправлял свое здоровье в баре», — поднял вверх палец Натан, наливая себе стакан воды из-под крана. «А ох, как хорошо», — прокряхтел он, осушив его полностью. «Во рту как будто сахара, в которую эскадрон кошек нассал. Привкус мерзкий. А еще говорили, что палевом не торгуют. Бородавки ежовые, никуда от них не деться. Хорошую водку днем с огнем не сыскать. Башка раскалывается, просто жопа», — протянул он, садясь рядом со мной на стул. «Хорошо, хоть не жопа раскалывается», — усмехнулся я. «Было бы обиднее. Ты за кого меня принимаешь?» Тут же ощетинился Натан. «Я натурал до кончиков пальцев. Да я даже... Не начинай!» — остановил его я. Натан пожал плечами и протянул свою ручку к стопке с деньгами. «Откуда баблишко?» «Кира заплатила?» — спросил он. «Не трогай!» — легонько хлопнул я его по тыльной стороне ладони, отчего он тут же одернул руку. «Пока еще не заплатила. Это трофей. С тел поверженных врагов», — довольно крякнул Натан. «Это мы уважаем. А это что такое?» Он схватил со стола артефакт, с такой прытью, что я едва успел среагировать, чтобы ему помешать. «Вот эта штука. А что там внутри? Бриллианты?» — тужился он, пытаясь открыть крышку. «Дай сюда!» — вырвал я артефакт из его рук. «Ничего не смей трогать без моего разрешения. Ты хоть знаешь, что это такое?» «Нет, я же сказал об этом», — невозмутимо ответил карлик. «А че это?» «Вот и я не знаю», — ответил я, убирая артефакты и все остальное обратно в сумку. «А раз мы оба не в курсе, нужно вести себя как можно аккуратнее. Что будет, если ты его откроешь? Это ж артефакт. Тебя и внутрь засосать может». «Нет, джинном в коробке я быть не готов», — помотал головой Натан. «Засосанным. Вот-вот», — со значением посмотрел я на него. «Ладно, развлекайся», — отмахнулся карлик, спрыгивая со стула. «Я пошел дальше спать. Денек сегодня будет горизонтальным. Удачи!» — крикнул ему вдогонку я, на что он помахал мне рукой, даже не обернувшись. «Оно и к лучшему, что так получилось. Еще увязался бы со мной, а возиться с ним я не очень-то хотел». Допив кофе, я пошел одеваться обратно в комнату. Окси еще безмятежно спала. Так как моя одежда до сих пор отмокала в воде, я надел ту спортивную форму, что до этого предоставила мне Окси. В ней я был похож на обычного парня, а не молодого виконта. И это было несомненным плюсом, потому что так я привлекал к себе куда меньше внимания. Брать машину Окси я тоже не стал, слишком яркая. На такую все в городе обращают внимание. Более того, многие ее знают, это мне явно дал понять пример с Кирой. Взяв сумку с трофеями, я вышел из квартиры, направившись в тот же торговый центр, возле которого вчера мог под дождем. Там наверняка были магазинчики с одеждой. Заявляться к Кире в том виде, в котором я был сейчас, не самая лучшая идея. Поэтому в торговом центре я зашел в ближайший мужской отдел и взял себе новые голубые джинсы, пару черных поло и удобные серые кроссовки. Примерив, даже снимать ничего не стал, просто содрал бирки и отдал их на кассе. Вышло все вместе 11 600. Вот и начали деньги таять на глазах. Закинув старый шмот в сумку, я пошел в соседний отдел, где взял себе пачку трусов и носков. Еще минус 2000. Больше трат никаких не предвиделось. Все основное я себе купил. А ближе к холодам можно будет подумать и об утеплении. Выйдя из торгового центра, я воспользовался услугами такси, благо их номера были развешаны на каждом столбе. Машина приехала быстро. Я попросил водителя отвезти меня в ресторан Dolce Vita, где меня должна была ждать Кира с гонораром. Пристально глядя в окно, я внимательно изучал город. В прошлой жизни мне часто приходилось это делать ввиду специфики своей работы. Надо бы еще прикупить карту. С ней это делать куда проще. Кстати, она скорее всего была в телефоне. Достав его из кармана, я быстро нашел нужное приложение и уже по нему следил за своим передвижением, изучая каждый квартал и имеющиеся в нем достопримечательности. Поездка длилась недолго. Специально Кира выбрала место неподалеку от того же торгового центра, или у нее так случайно получилось, я не знал. И этот момент несколько меня насторожил. Расплатившись с таксистом, я покинул машину и зашел в ресторан. Киру я увидел сразу, да и сложно ее было не заметить в окружении четырех охранников. Она сидела за дальним столиком вместе с каким-то мужиком в сером пиджаке, но как только я хотел пройти вглубь, передо мной возник еще один пиджак. Он был выше меня на голову и шире в плечах раза в два. Лицо скрывали темные очки. «Это вам, сударь», — ткнул он мне в грудь белый сверток. По размеру он как раз напоминал пачку денег, поэтому я сразу понял, что здесь происходит. «Я бы хотел поздороваться», — сурово сказал я, забирая сверток из его рук и пряча к себе в сумку. «Простите, но ее благородие занято», — отрезал пиджак. «Приказ никого не подпускать», — грубовато с ее стороны, — поморщился я. «Впрочем, ладно, передавайте ее благородию привет от меня». Я широко улыбнулся, развернулся и вышел из ресторана. «Вот тебе и Кира, умеет дамочка нагнать на себя важности». Можно было, конечно, поднять скандал, бравируя своим титулом, но, собственно, зачем, она пока мне была нужна, и пускай лучше будет в хорошем настроении. Еще разъяренных баронесс мне не хватало. Поймав очередное такси, я назвал адрес Чарского. Уже сидя в машине, пока никто не видел, включая водителя, я развернул сверток. В нем было ровно 200 тысяч новыми 5-тысячными купюрами. Отлично. Приятно снова чувствовать себя богатым. Не таким богатым, как все остальные виконты, но по крайней мере не таким бедным, как еще вчера. Теперь можно было и плюшками разжиться. В магазине Чарского снова было пусто. Иммануил Елистратович занимал свое привычное место за прилавком и, при виде меня, расплылся в улыбке. «Знал, что мы снова с вами увидимся, молодой человек», — задорно спросил он. «Я тоже не сомневался в скорой встрече», — улыбнулся я ему в ответ, подходя вплотную к прилавку. «Надеюсь, прошлый мой визит не доставил вам особых хлопот», — Иммануил Елистратович прищурился, как будто пытался просканировать меня своим взглядом. «Вы про тех верзил, которые ворвались сразу после вашего появления?» — спросил он. «Именно», — ответил я. «Не переживайте», — успокоил меня он. «Гориллами меня не напугать, и не с такими справлялись. У меня, знаете ли, связи слишком обширные и высокие, чтобы разговаривать неучтиво. Так что они вели крайне корректно, хоть и пытались настаивать на своем. Но, как вы уже знаете, своих клиентов я не сдаю», — улыбнулся в конце он. «Тем ценнее знакомство с вами», — улыбнулся в ответ я. «Я тут хотел бы пополнить свои запасы, а у вас, я уверен, что найдется масса интересного».